Глава 7. Корабли отплывали из порта Копенгагена буднично, без пышных проводов и шумихи. Я специально не известил журналистов и тех, кто интересовался нашим походом о дате выхода в море. Нефиг. Они, конечно, скоро очухаются, когда не обнаружат меня в гостинице и когда увидят, что экспедиционных кораблей нет в порту. Но мне на это плевать. Я не хочу, чтобы лишняя информация уходила в массы. У нас перед американцами будет фора, однако совсем небольшая, и даже несколько выигранных дней пойдут нам на пользу. Единорог пыхтел паровым двигателем, преодолевая встречную волну, а я стоял на капитанском мостике и провожал взглядом цивилизованный берег. Теперь мне его не скоро доведется увидеть снова, если я вообще вернусь живым из этой авантюры. Именно авантюры, по-другому нашу экспедицию нельзя и назвать. Готовы мы из рук вон плохо. Для единорога это, скорее всего, вообще путь в один конец. Не готов корабль к зимовке и вмораживанию в лед. Мои моряки мне популярно объяснили и показали чуть ли не на пальцах, что, несмотря на прочную конструкцию, сжатие льдов зверолова вряд ли удастся пережить. Основные элементы силового набора, включая шпангоуты, стрингеры, киль, бимсы и другие детали, обеспечивающие прочность и форму корпуса, у кораблика в порядке. А вот обшивка... Доска тонковата, обшивка изготовлена в накрой однослойная, нагели, которыми она крепится к шпангоутам, деревянные, расстояние между шпангоутами слишком большое. Сильного давления обшивка не выдержит. В тех фьордах, где мы собираемся зимовать, в прошлом году торосы размером с многоэтажный дом были, так что давление льдов там ого-го. А ведь мы собираемся идти на единороге до тех пор, пока его льдами не затрет на севере. И какое-то время жить на нем придется, пока мы зимовье не поставим. Одним словом, засада. «Ну ладно, с потерей корабля я смирился, тем более, что я оформил на него страховку. Дороговато это вышло, учитывая риски, но не за свой же счет. Короче, пофиг на единорог, меня беспокоило другое. Грёбаный киллер подсунул нам некачественные продукты. В муке завелись мучные жуки, а бекон малопригоден для употребления в пищу. Более того... Пемикан хоть и не испорчен, но его состав... Там вообще нет витаминной составляющей. Ни сухофруктами, ни сушеными овощами там даже не пахло. В качестве наполнителя использована овсяная мука, при этом в плохо перемолотом сушеном мясе то и дело попадаются сухожилия и даже кости. Наш собачий пемикан, что остался на единороге с того года, и то лучше. Все это обнаружилось только при погрузке кораблей, когда мы убрали верхние мешки и ящики с продуктами, добравшись до средних и нижних слоев штабелей, и исправить уже ничего не получалось. Я рвал и метал, и тут же направился с разборками к грёбаному меценату. Выслушав мои претензии, киллер даже не извинился, а с наглой и ехидной улыбкой на лице предложил брать, что дают, и не выпендриваться. Иначе и этих продуктов я могу легко лишиться, так как склад арендован киллером, а выдает он нам с него продукты только по доброте душевной и из жалости к убогим. Подумаешь, мука, просеете, не развалитесь, бекон можно из бочек вытащить и досушить, или рассол ему поменять, как уже делали пару раз до этого, а пемикан ваш вполне съедобен, и нехрен морду кривить. «Арсений, это что за дела?» Я помню, что после разговора с киллером в бешенстве ворвался в посольство и бросил на стол капитана кусок пемикана, который от удара рассыпался по всей столешнице, пачкая с собой бумаги и зеленое сукно, которым был покрыт стол. «Это кто-то оборзел не в меру!» Капитан вскочил с кресла, отряхивая с галифе жирные кусочки сушеного мяса и мучного наполнителя. «Ты чё, Сидор, по роже давно не получал?» «Я-то последний год частенько по морде получал, а вот твой келлер точно забыл, когда его били в последний раз. Ты мне обещал, что проблем не будет, а эта сволочь подсунула нам это дерьмо и с наглой рожей говорит, что я зря возмущаюсь». «А что с ним не так?» Арсений подобрал со стола кусок разлетевшейся еды и отправил его себе в рот. «Не фуагра, конечно, но жрать вполне можно. Да мы сдохнем все от цинги во время похода!» Я ткнул пальцем в пемикан. «Там кроме муки и мяса нет ничего, а должны быть сушеные фрукты или овощи!» «Да?» Арсений покрутил в руках еще один кусок пемикана, внимательно его разглядывая. «Действительно нет. Точно должны быть. Бля!» Я рухнул на кресло возле стола. «Как же с вами трудно! Вся надежда у нас была на пемикан. Мы не смогли найти концентрированных соков, а из витамина у нас только хрен, и то у каждого по тому в штанах. Мы все передохнем!» «Ну ладно, не истери, проблему понял». Арсений задумчиво почесал щеку. «Значит так, на кухне посольства сухофрукты есть точно, компоты мы пьем постоянно, там все, что есть, заберешь, и еще поищем». «Сухофрукты?» Я невесело засмеялся. «И ты мне предлагаешь их отдельно тащить? Помимо пемикана еще и сухофрукты в нарты грузить? Ну давай еще что-нибудь придумаем, чтобы нам идти было легче. Можно, конечно, пемикан перетопить и смешать по новой. Этих самых сухофруктов нам пару тонн понадобится, не меньше. А возни со всем этим делом на несколько недель, ведь у нас этого дерьма, что грёбаный келлер нам подсунул, ровно 30 тонн. И найти сухофрукты или на худой конец сушеные овощи надо срочно. Мы отплываем через 2 дня». «Сколько надо? 2 тонны?» Арсений схватился за голову. «Черт! Ладно, я решу этот вопрос». Решил. 1,5 тонны сушеной моркови, 100 килограмм сухофруктов и 400 килограмм сушеной клюквы. Все это нам привез приказчик Келлера перед отправлением. Мы едва успели все это невиданное богатство распихать по трюмам и найти для него сухое и проветриваемое место, так как погрузка была уже закончена. Муку и бекон мы решили пока не трогать, а по прибытию на место попросту заморозить, чтобы избавиться от паразитов, ибо заменить их уже не успевали. Муку потом и правда придется просеивать, а бекон в случае чего пойдет на дополнительный корм собакам. Я все же надеялся на то, что охотой нам удастся восполнить недостаток жиров и свежего мяса. Оружие и патронов, благодаря все тому же авизо стрела, у нас было в избытке. Хреново мы готовы, чего уж там. Помимо основных проблем с кораблем и едой, всяких нерешенных до конца мелочей, накапливалось еще под сотню. У нас элементарно даже хирургических инструментов был всего один полевой набор, и это означало, что в случае необходимости хирургическую помощь можно будет оказать пострадавшим только по месту его набора нахождения, либо на зимовье, где медициной будет заведовать Галицкий, либо в походе, если я его с собой заберу. Хоть разорвись, и там он нужен, этот набор тоже со стрелы. Финансирование для покупки еще одного нам не выделили, а на визу лазарет был оборудован хуже некуда. Перед самым отходом на борт единорога поднялся новый участник экспедиции, на участие которого я совсем не рассчитывал. Если других незваных претендентов, которые периодически осаждали мою гостиницу в Копенгагене, на протяжении всей подготовки к выходу я мог легко отшить, не прилагая к этому никаких усилий, то с этим товарищем такой номер никак бы не сработал. «Доброе утро! Принимай пополнение, командир!» Знакомая бесячая улыбка. Арсений собственной персоной явился, не запылился. В дорогом походном костюме с револьвером на боку и охотничьим ружьем за спиной на плече висит объемный походный рюкзак. Не спрашивая разрешения, капитан-разведчик поднялся на палубу моего корабля. «Ты тут какого хрена забыл?» От неожиданности я даже не поздоровался. «Иду с тобой, непонятно, что ли?» Арсений скинул рюкзак на палубу. «До полного комплекта ты команду так и не набрал, а я вроде говорил тебе, что я картограф. Вот решил оказать тебе посильную помощь. Цени!» «Да уже оценил! Невероятно польщен вашим присутствием, хер, капитан! Извините, что я немного на немецком. Я уже прекрасно понимал, что если представитель спонсоров моего похода хочет идти с нами, отказать ему невозможно. Отойдем-ка!» Схватив капитана под локоть, я отволок его на бак корабля, где нас никто не мог подслушать. Сейчас на единороге было людно, а мне требовалось кое-что прояснить для себя и желательно сделать это конфиденциально. «Ну чё ты напрягся, Сидор?» Арсений покорно дошел со мной до укромного места и разговор начал первым. «Всё нормально. Я тебе говорил, что в экспедиции должен быть только один командир. Я взял капитана за пуговицу дорогого костюма. Присутствие Корнеева для меня уже проблема, ибо его мои моряки привыкли слушать, а тут еще и ты. Я могу прямо сейчас сойти на берег и гребитесь сами как хотите. Достали контролеры, принимай командование, а меня оставь в покое». «Ну не заводись». Капитан вырвал из моих рук свою пуговицу. «Никто на твою власть тут не претендует. Командуй. Я же, наоборот, помочь тебе хочу, чтобы так, как с киллером, больше не получилось. Зная он, что я буду его пимикан и муку жрать, никогда бы не посмел поступить так, как он сделал. Он уже пожалел о том, что случилось, поверь. Я такие вещи без ответа не оставляю. Этот пимикан выйдет ему намного дороже, чем он смог сэкономить. И тот же Корнеев бузить не посмеет, если я за твоим плечом стоять буду. Считай меня своим помощником по безопасности. Я обещаю, в твои дела я лезть не буду, приказы игнорировать и даже обсуждать тоже. Да и вообще, я эту командировку еле выбил, если хочешь знать. Всегда мечтал поучаствовать в настоящей экспедиции, побыть первооткрывателем. Ты думаешь, я всю жизнь хотел задницу в кабинете отсиживать и бумагу марать?» Романтики захотелось. Я на речь капитана не повелся. «А ты знаешь, что там на севере, когда в минус 40 ползешь на лыжах сквозь пургу, в обледенелой одежде от холода зуб на зуб не попадает, эта романтика быстро выветривается? Не верю я тебе, капитан!» «И зря. Я свое слово держу!» Арсений примиряюще поднял руки. «Но кто, кроме тебя, сможет сделать то, что мы задумали? Среди членов экспедиции, кроме тебя и твоих американцев, опытных полярников нет вообще. Без тебя ничего не получится. Так что я даю тебе слово, от меня проблем не будет». И вот мы покидали Данию. 26 человек и 3 собаки на двух кораблях. Из всей этой разношерстной толпы я сейчас доверял только двум американцам и маньяку. Как покажут себя остальные, одному только Богу известно. Вроде пока все нормально, все горят энтузиазмом, но я-то понимаю, что это просто эйфория перед началом чего-то нового, неизведанного. Скоро это пройдет, начнутся суровые будни, которые быстро избавят всех от лишних иллюзий. Придется пахать и терпеть, смогут они или нет. Вопрос. А у меня иллюзий давно нет. Я слишком молод, мой авторитет в команде держится пока только на том, что я уже совершил открытие, мое имя известно, и я считаюсь опытным полярником. С другой стороны, в моей команде собрался почти в полном составе военный экипаж боевого корабля со своим командиром, а еще опытный и прожженный разведчик, которого все члены команды знают и побаиваются. Ситуация хуже не придумать, когда в коллективе есть формальный руководитель и несколько неформальных лидеров. А ведь конфликт между руководителем и неформальными лидерами возникает неизбежно. Разных представлений о власти, цели и методах управления, разные подходы к поддержанию дисциплины. Я сам был неформальным лидером в прошлой экспедиции и вполне успешно задавил авторитет лидера формального, сделав в итоге все, как я хотел, и перетянув на свою сторону почти всю команду. А в этой экспедиции я на месте Соверса, и у меня почти нет своих людей. Только Чарли и Ричард, которые сами чужаки среди русских, они даже язык наш не знают. Им тоже будет тяжело влиться в коллектив, хотя бы из-за языкового барьера. Разве что нижних чинов авиза на свою сторону перетянуть. Эти с офицерами не общаются, стараются держать дистанцию и явно им не доверяются полностью. Надо думать. Куча мыслей у меня в голове, но это не повод расслабляться. Поход в море – это не туристический круиз, а свободное время, которое нужно потратить с толком. Работа для каждого члена команды нашлась быстро. Чарли по моему распоряжению собрал всех людей, которых предполагалось использовать для организации научных исследований, и составлял план работы научной группы. Мы проверяли приборы, которые были собраны с мира по нитке по всей Дании, и учились составлять журналы и дневники наблюдений. Мне нужно было, чтобы все исследования документировались как положено, систематически и регулярно, а не как Бог на душу положит. Пусть даже показания и не меняются, запись об этом должна быть сделана обязательно. Сизов и несколько матросов изучали конструкцию моих старых нарт и лыж. Мною была поставлена задача повторить их конструкцию и изготовить новые полностью с нуля. В эскимосском поселке Иита, на который мы возлагали большие надежды, могло не оказаться нарт в нужном нам количестве или нужного нам качества, так что мы должны были подстраховаться. Ричард и я в хорошую погоду собирали всех членов команды прямо на палубе единорога и дотошно, вплоть до каждой мелочи, рассказывали о том, как организовать лыжный переход, обустроить лагерь, приготовить пищу, обращаться с собаками, да вообще все. Каждая тонкость была важна. Отморозить себе пальцы и еще кое-что можно было прямо недалеко от обустроенного лагеря, рядом с иглу, в которой уже жарко от раскочегаренного примуса. Вообще запросто. Ни в одной книге, ни в одном воспоминании полярников не раскроют о таких интимных вещах, как, например, поход в туалет во время похода при экстремально низких температурах, о том, как лучше всего сбивать собачье дерьмо с поводов собачьей упряжки, о том, как абстрагироваться от храпа уснувшего первым напарника. Если одежда мокрая, не успела просохнуть, то при выходе из иглу или палатки в сильный мороз нужно тут же принять рабочее положение тела. Ричард показал лыжную стойку. Если этого не сделать сразу, она схватится льдом, и потом принять удобную позу до привала будет вообще невозможно. «И чего? В мокрой одежде идти?» – недоверчиво спрашивает Федор, наш штатный кок. «Померзнуть же можно!» «Главное, чтобы не мерзли ноги и руки. Рукавицы и обувь сушат в первую очередь», – отвечаю я, хотя до этого просто переводил то, что говорил лыжник. «А обледенелая верхняя одежда – это не так уж и страшно, хотя доставляет сильный дискомфорт. Во время похода вы согреетесь движением, еще и вспотеете. Хочу еще добавить к сказанному господином Ричардом то, что нужно внимательно следить за манжетами рукавов и воротниками. Очень внимательно. Если манжет или воротник не подогнуть вовремя, он успевает заледенеть так, что потом сильно трет запястье или шею. Это очень больно и можно получить серьезные раны». В походе вы должны следить за своим телом как никогда. Любая натертость, любое раздражение могут привести к гибели всего отряда. Если вы из-за этого не сможете идти с нужной скоростью, то не будете проходить дневной маршрут. Соответственно, будет больше расходоваться сил и продовольствия как для людей, так и для собак. Больше уйдет топливо. Команда вас не бросит и погибнут все. На севере важно все. Не стесняйтесь говорить товарищам о том, что вас беспокоит. Пусть это будет даже черяк на заднице. Это важно». «Вы это уже говорили, господин командир, несколько раз». На лице Авдея, старшего матроса со стрелы, появляется легкая улыбка. «Мы уже это знаем, чай не дур никакие. А еще я говорил не перебивать лектора». Я говорил, не повышая голоса, но вокруг наступила гробовая тишина. Все уже знали, что я не люблю тупые шутки. «Если ты и это забыл, Авдей, то и то, что тебе тут в голову вдалбливает уже, как ты говоришь, несколько раз, забудешь. Мордобоем я тут заниматься не буду. У нас частная экспедиция, а не военный поход. На губу тебя тоже садить не стану, тем более ее у нас нет. А вот копейкой накажу. Минус рубль из жалования, Авдей». «Но как же янт, господин командир?» Авдей аж побледнел. «Я же ничего, я шуткую». «Минус 2 рубля». Я, не мигая, смотрел на матроса. «Будем продолжать?» «Никак нет, господин командир!» Авдей вытянулся по струнке, поедая начальство в моем лице глазами. «Военная школа, ее не пропьешь!» «Ну вот, хорошо, что ты меня понял!» Я обвел взглядом притихших моряков. «Пошутить я тоже люблю, и даже это приветствую, но не во время дела!» «Уясните все, я могу как наказать и не только деньгами, но и премировать или поощрить. Но наказывать я буду без жалости, если до вас мои слова не дойдут по-другому. Всем все ясно? Ну и отлично, продолжаем». Корабли двигались к первой цели нашего путешествия, а я постепенно старался взять полную власть в нашей команде в свои руки, да так, чтобы ни одна мышь без моего разрешения не пискнула.